Глава 48. Аня. «Что? Он сказал, что любит меня?» Я застыла, растерянно хлопая глазами. Демид застал меня врасплох. Все мои мысли были заняты предстоящей лекцией. Я не очень хорошо к ней подготовилась, поэтому, достав конспект, наверстывала упущенное по дороге. Отмечала, где я могу добавить примеры, где нужно задать ученикам вопросы и заставить их подумать. Уговаривала себя, что у меня все получится, что я ничего не забуду и не опозорюсь перед аудиторией. Ближе к концу поездки я вообще забыла, что Демид сидит рядом. И тут он сказал такое... «Я опаздываю», — пробормотала я и выскочила из машины. Помчалась вперед, вроде бы к центральному входу, но умудрилась запутаться и битых 2 минуты ломиться в служебную дверь, которая была закрыта. «Так, Аня, спокойно, тебе вредно волноваться, особенно перед лекцией, где ты должна показать себя компетентным специалистом и опытным преподавателем. Но зачем он это сказал? После всего... Я не знаю, что и думать. Он предлагал мне деньги, он говорил, что его моя беременность не касается, а теперь... Да пошел он! И чего я так разволновалась? Неужели я готова сразу растечься лужицей, прыгнуть к нему в объятия и все забыть? «Да», — кричит одна моя половина, — «мне так хочется, чтобы он обнял меня, сказал, что все будет хорошо, что он обо всем позаботится». Это слабая, малодушная половина. Ей страшно, ей хочется, чтобы рядом было мужское плечо. А вторая, сильная и уверенная в себе половина, сердито нашептывает: «Я совсем справлюсь сама, мне никто не нужен». «Зачем мне мужчина, который...» Моя сильная половина забыла все слова. «А, неважно. Подумаю обо всем этом потом. Сейчас в голове полный сумбур и хаос, а мне надо сосредоточиться на лекции». Демид. Аня метнулась к одной двери, не смогла ее открыть, побежала к другой. Она торопится. Она нервничает. Что она собирается делать в этом здании? После того, как она все-таки скрылась за дверью, я еще 10 минут сидел в машине. Осмысливал ситуацию. Я только что признался в любви. Впервые в жизни. Да, я ни разу за всю свою бестолковую жизнь ни одной женщине не сказал, что люблю ее. Даже в юности, когда реально был влюблен. Тогда не срослось, не сложилось. Я не решился. А потом говорить эти слова было некому. Я никого не любил. Снежная королева. Я люблю ее. Давно. Может, даже с первого взгляда. Но тогда я боялся себе это позволить. Сам себя обманывал, что это просто секс. Что я просто хочу ее. Ага, просто секс. Я 1,5 года не мог выбросить ее из головы, как ни старался. Это бесполезно. Она навсегда в моей голове, в моем сердце и в сердце змея. Сейчас мне пофиг на все, на все обстоятельства. Я люблю ее, и мы будем вместе, даже если ради этого мне придется заставить планету вращаться в другую сторону. Я выбрался из машины, погулял по бизнес-центру. Нашел аудиторию, где снежная королева вела занятия. Ну надо же, она, оказывается, еще и преподает в выходные. Расспросив секретаршу директора бизнес-школы, я выяснил, что Анна Алексеевна – новый преподаватель. Начала работать 4 дня назад. Как будто мало ей основной работы. Еще и в праздничные дни надрывается. А ей, между прочим, надо отдыхать. Я не сразу сообразил, зачем ей это нужно. Деньги. Ей нужны деньги. У нее будут 2 двойняшки, а она одна. Бедная моя девочка. Мне хотелось немедленно забрать Анюту из этого заведения, где ее эксплуатируют, не дают ей отдыхать в выходные. Да и с работы ей надо уволиться. Я зарабатываю достаточно. У нее больше не будет финансовых проблем. Вот только мне надо как-то сообщить ей об этом. Я зашел в туалет, посмотрел на свою неумытую физиономию. Блин, я сегодня даже зубы не чистил. К тому же помятый весь, как бомж. Волосы с одной стороны примяты, а с другой торчат вверх. Глаза красные и вообще вид крайне несвежий. Отвратительно. Холодная вода помогла мне освежиться. Ей же я пригладил волосы, использовав вместо расчески собственную пятерню. И снова вернулся к аудитории, где что-то вещала Снежная Королева. От секретарши я узнал, что между лекциями будет перерыв. Может, я смогу сказать Ане пару слов? А серьезно мы поговорим после того, как она тут все закончит. Раздался гул, дверь открылась. Разновозрастные студенты высыпали в коридор. А Снежная Королева сама подошла ко мне. Ну да, она же видела, как я заглядывал в аудиторию. Догадалась, что я торчу поблизости. Мое сердце билось, как взбесившийся попугай в клетке. Она идет ко мне. Что она скажет? А вдруг я сейчас услышу, что она тоже любит меня? «Раздобудь мне молочный коктейль», — услышал я приказ Снежной Королевы. «Я не успела позавтракать, и что-то у меня начинает голова кружиться». «Я мигом», — крикнул я, уже убегая. «Не успела позавтракать. Как так можно? Ей сейчас надо есть за троих». То-то у нее вид бледный, губы не такие розовые, как обычно, глаза уставшие. А вдруг она в обморок упадет? С беременными это бывает, особенно с голодными беременными. Я метнулся вниз, по дороге вспоминая, что видел сбоку от бизнес-центра какую-то забегаловку, вроде кафетерия. Ворвался туда, обнаружил толпу у стойки и громко произнес. «Дамы и господа, там беременная женщина на грани голодного обморока. Срочно нужен молочный коктейль. Пропустите без очереди, пожалуйста». Толпа расступилась, и я рассыпался в благодарностях. Заказал коктейль, прихватил еще пару круассанов и пулей помчался обратно. Все же получилось не слишком быстро. Этот капушат слишком долго возился с коктейлем. Студенты уже рассаживались по местам, и я вручил Ане коктейль. Она сказала «спасибо» и поставила его на стол. А круассаны вообще спрятала в ящик и начала что-то говорить своим студентам. «Ешь», — сказал я. «Ты еще здесь? Уходи, у меня занятие начинается». «Пей коктейль и ешь круассан», — настаивал я. «Потом, уже не успеваю», — отмахнулась она. «Беременным женщинам нельзя пренебрегать завтраком», — произнес я. «Достаточно громко. Кто-то из студентов меня услышал». «Анна Алексеевна, вы беременны? Поздравляем!» произнесла какая-то тетка. Снежная Королева метнула в меня глазами ледяную стрелу, а тетке улыбнулась. «Спасибо». «Уходи отсюда!» зашипела она на меня. «Кто тебя просил?» «Выпей коктейль», строго произнес я. «Тебе надо поесть. Ты бледная. Ты сейчас в обморок грохнешься». «Никуда я не грохнусь!» Я повернулся к аудитории и выдал. «Господа студенты, если вы не против...» «Давайте продлим перерыв на 10 минут. Вашей беременной преподавательнице необходимо поесть. Представляете, она сегодня не позавтракала. Разве так можно в ее положении?» Студенты, вернее, в основном студентки, заахали и заохали, принялись поздравлять Анну Алексеевну и, конечно, дружно согласились продлить перерыв. Кто-то вышел из аудитории, кто-то начал болтать, кто-то завис в телефоне. Снежная Королева вынуждена была схватить стакан с коктейлем и достать пакет с круассанами. Она уселась за свой стол. Я взял стул и сел напротив, чтобы закрыть ее от студентов. Думаю, ей так будет комфортнее. Они не будут смотреть ей в рот. «Я тебя убью», — бормотала она, с аппетитом жуя круассан. «Да пожалуйста, можешь приступать сразу после занятия». Она метнула в меня очередную ледяную стрелу. «Зачем ты это сделал? Зачем всем сказал? Тебе нужно было поесть. Я бы прекрасно разобралась без тебя, когда мне есть. Но со мной же лучше, правда же?» Она фыркнула. Рот был занят трубочкой. Снежная Королева поглощала коктейль с блаженным выражением на лице. У нее даже щечки порозовели. Вот теперь я за нее спокоен. Пусть продолжает занятие. «Аня, это ваш муж?» Спросил кто-то из студентов, когда Демид наконец убрался. Я не сразу ответила. Это был неожиданный вопрос. Я на секунду растерялась. Ну, то есть я, конечно, знала, что нужно сказать. «Такой заботливый», — произнес девичий голос. Я услышала завистливый вздох. «И такой красавчик», — это уже другой голос. Теперь вздох был дружным и мечтательным. «Нет, это не муж», — ответила наконец я. «Значит, он свободен?» — спросила третья студентка. «Чур мой!» — вставила вторая. Все расхохотались. «Продолжаем занятие», — строго произнесла я. «На чем мы остановились?» «Демид, я дождался окончания лекции. Встретил Снежную Королеву на улице, у входа в бизнес-центр». «Ты еще здесь?» — удивилась она. «Как будто не ожидала меня увидеть». «Нам надо поговорить», — твердо произнес я. «Предложишь денег?» — криво усмехнулась она. «Предложу себя», — вырвалось у меня. «Что?» — не поняла Снежная Королева. Я сам не понял, что ляпнул. Надо быстро объяснить ей, что я имею в виду, пока она снова от меня не сбежала. «Мне не важно, от кого ты беременна. Я хочу... Я готов...» Моя голова резко дернулась, потому что Снежная Королева залепила мне звонкую пощечину. От неожиданности я прикусил язык. Это было больно. «Ты дурак и идиот», — бросила Аня и, развернувшись, пошла прочь. «Блин, не с того начал. Вообще не то сказал».